Алло. Да. Ну и что ты там пыхтишь? А? Что пыхтишь? Это Игорь. Чего? Игорь это. Дверь заклинила. Да ты что? Входную. Дверь заклинила. Иди открой, сынок. Дверь открыть тебе. Алло. Да. Дверь что ли заклинила? Заклинила. Открой, помоги. А вы кто думаете я? Я не... Я Игорь. Это Игорь Курдюков. Сейчас приду, открою тебе. Откроешь, да? Я... Помнишь тогда к тебе приходил под видом пиццы? А? Помнишь, к тебе под видом пиццы рвался? Помню, сыночек, помню. Ты иди, открой дверь. Алло. Алло. Да? Чё, открылись? Это Игорь. Алло. Алло. Хватит хулиганить. Я говорю, открылись, нет? Я документы в суд подаю на вас, чтобы вы зарничаете, хулиганите. Да это не я был, вы чё? Не я это сделал, вы чё? Я знаю, что ты, бандит, это сделал. Да я наоборот помочь хотел. Ну а моя команда тебе покажет, блядь, покажет. А это не Игорь сделал, я вам серьезно говорю. Алло. Да. А это не я дверь сломал, я наоборот помочь хотел открыть. Моя команда тебе голову сломает. Обещали мне. Давай слово мне. Дали, что расправились вы, так и сказали. Дай мне их. Из первого подъезда, блядь. Дай мне их. Алло. Дай команду. Ебаная мать. Ебаная мать. Блядь, ебаная. Алло. Алло. Да. Что, открылись? А? Открылись. Не слышу. Дверь открыли. Игорь. Нет. Дверь, говорю, открыли. А? Дверь открыли. Нет, я не открою. Не-не-не. Помоги, я говорю... сынок. У вас а, же сынок. У вас же дверь закрыта. Помоги, никак не открою. А где Руслан-то? А? Руслан-то где? Ну помоги, сыночек! Я говорю, Руслан-то где? Помоги, лапочка, помоги! Блин, Руслан где? Они подделали.